Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 43. А я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Слышу, как кто-то говорит: «Не хочу быть рабом, не хочу быть служанкой». Дорогой друг, этого тебе не миновать. Ты должен быть чьим-то слугой. «Тогда я хочу служить самому себе», — заявляет кто-то. Извини, храбрый человек, позволь шепнуть тебе на ухо. Служить самому себе значит служить глупцу. Кто служит самому себе, тот является рабом раба. Не могу представить себе более унизительного положения, чем положение человека, являющегося рабом раба. Ты, конечно же, уже сейчас кому-то служишь. Ты носишь кандалы, если служишь мастеру, которого избирает большинство людей. Может ли думающий человек в цепях быть более скованным, чем тот, кто называет себя свободомыслящим? Существует ли более легковерный человек, чем тот, кто не хочет верить в Библию? Он глотает тонну проблем, сетуя при этом, что мы проглотили 1 грамм. Определенная категория людей нуждается в значительно более сильной вере, чем мы. Ведь неверие имеет дело со значительно более сложными проблемами, чем вера. Посмотри только на того, кто живет, следуя своим свободным мыслям. В каком рабстве проходит его жизнь? Самый жалкий каторжник и самый бедный крепостной порабощен далеко не так, как молодой человек, руководимый своими желаниями, идущий, как вол на бойню, навстречу собственной погибели, делая себя жертвой своих страстей. Если бы мне пришлось быть рабом, то я хотел бы лучше быть рабом дикаря, чем своим собственным рабом, так как это было бы глубочайшей пропастью унижения. Ты должен быть чьим-то слугой. Без этого не проживешь в этом мире. Но если ты сам себе раб, то твоя подчиненность ужасна. О, если бы ты поступил на службу к Богу! Для тебя есть еще место. Другие места уже переполнены. Сотни молодых людей ходят от одной фирмы к другой и просят принять их на работу. Некоторые сбиваются с ног в поисках работы. А на службе Божьей есть место для всех. И Бог готов принять всех.